Теперь их место в небе Киевщины заняли американские разведывательно-ударные беспилотники МК-5Б «Хунтер», такие же, как и те, что были сбиты над русским Крымом в марте 2014 года 20. Теперь дроны 66-ти краткой американской бригады военной разведки под командованием бригадного генерала Уолтера Питта готовились нанести удар по территории Киевской области. Лететь им было сравнительно недалеко, из-под Кировограда, хотя раньше 66-ти краткая бригада военной разведки дислоцировалась в Баварии. В начале марта 2014 года она была переброшена без каких-либо официальных договоренностей на территорию Украины. Звено беспилотных крылатых убийц баражировало на высоте свыше 4000 метров. Они были недосягаемы для стрелкового оружия украинских военных, а операторы за несколько сотен километров от места боя могли с комфортом управлять полетом и атакой «Хантеров», попивая кока-колу в кондиционированной прохладе командного пункта. Война для них превратилась в компьютерную игру, авиасимулятор, а живые люди – в цели на экране монитора. Беспилотные убийцы с размахом крыльев около 9 метров приводились в действие двумя двигателями с воздушными винтами спереди и сзади фюзеляжа. Дроны оснащались полным комплексом радиоэлектронной аппаратуры разведки и наведения. «Хантер» и сам мог атаковать цели двумя противотанковыми ракетами АГМ-114 «Хилл-Фири» с лазерным или комбинированным наведением. Ведущий МК-5Б «Хунтер» засек цели и лег на боевой курс. Повинуясь команде оператора за несколько сотен километров отсюда, беспилотник запустил ракеты. Оба «Хилл-Файра» реактивными молниями пронзили пространство, наводясь по сверхтонкому лазерному лучу. Для удара по цели, замаскированному украинскому бронетранспортеру, хватило бы и одной ракеты. Но американцы, как всегда, перестраховались. Мощный взрыв буквально разорвал пополам бронированную коробочку, превратив ее в пылающие обломки. Два украинских солдата сгорели заживо внутри бронетранспортера. Следующий ракетный удар МК-5Б «Хунтер» пришелся по казарме, где находилась укрепленная огневая точка. Для того, чтобы превратить ее в горящие руины, беспилотные крылатые убийцы потратили целых 4 ракеты. В огне взрывов, под обрушенными стенами и перекрытиями погибло 10 человек. Расчеты крупнокалиберного пулемета, гранатометчики и стрелки. Один из крылатых охотников снизился на недопустимо малую высоту. Видимо, его оператор под Кировоградом заигрался в реалистичную компьютерную игрушку. И тут же беспилотный летательный аппарат попал под безжалостную очередь зенитной скорострелки. Неприхотливая и надежная установка Зу-23-2 отработала по своему прямому назначению, превратив дорогущий американский беспилотник в пылающие лохмотья пластика, дюраля и титана. Но тут же другой рукотворный хищник огрызнулся адским огнем ракет АГМ-114 «Хилл-Фири». «Зюшка» вместе с расчетом скрылась в огненном вихре взрыва. Большинство бронетранспортеров и защищенных огневых точек были сожжены прямыми попаданиями. После огневого налета улыбчивые бравые парни из Грейстони Лимитед снова пошли на штурм полуразрушенного украинского гарнизона. Впереди опять шел этот распроклятый бульдозер, искрясь рикошетами от бронированных боков. По флангам, оставшиеся «Хаммеры» и «Гризли» вели огонь из крупнокалиберных пулеметов на турелях. Наемники перебежками от укрытия к укрытию рассредоточивались по территории украинского гарнизона. Они давили массированным огнем любой намек на сопротивление, и все же бойцы внутренних войск огрызались короткими прицельными очередями. Патронов у них было более чем достаточно, украинские военные и не надеялись успеть расстрелять их все. Понимали, им не дадут этого сделать. Украинские солдаты знали, это их последний бой, и помощи ждать попросту неоткуда. Защитники своей земли оставались верны приказу и долгу солдата. Они воевали с американскими наемниками, но сами были фактически объявлены вне закона. Полковник Онищенко отбросил израсходованный магазин, вставил новый, передернул затвор. Автоматных рожков у него оставалось всего 2, да еще, граната. Но ребристая «Фенька» — это для себя. Сдаваться самоуверенным ублюдкам из Грейстони Лимитед командир части не собирался. И был уверен, что многие из его ребят поступят так же. Это единственное, что им оставалось. Полковник вспомнил жену и вздохнул тяжко. «Прости, родная», а проклятый бульдозер все так же неумолимо скрежетал гусеницами, рычал дизелем, со скрежетом перемалывал окопы вместе с еще живыми солдатами мощными грунтозацепами стальных траков гусениц, крушил вогнутым бульдозерным ножом здание, заживо хороня там людей, и вдруг, резкий свист, вой, оглушительный грохот бьет по ушам, заглушив даже звуки боя. Бронированный бульдозер Komatsu D355A3 вдруг замирает, будто наткнувшись на невидимую преграду. Из его развороченной кабины валит жирный черный дым. В толстенной лобовой бронеплите оплавленная пробоина размером с два кулака. И все. Почти сразу же ближайший «Хаммер» с крупнокалиберным пулеметом на крыше вспыхнул погребальным костром. Кумулятивная струя пробила относительно тонкую броню и добралась до топливного бака. Но что это? Кто дерзнул вмешаться и переломить ход безнадежного боя? Цель поражена, расход одна. Готов к работе по другим целям, доложил наводчик-оператор. Понял тебя, Коля. Осторожнее, не задень военных, работай кумулятивными, ответил пилот. Не беспокойся, командир, прицельный комплекс позволяет. Наблюдаю метку захвата, пуск. Палец мягко жмет гашетку на ручке управления. Ударный вертолет с соосными винтами завис в 10 километрах от места боя. Из транспортно-пускового контейнера под коротким широким крылом вырывается сверхзвуковая стрела ракеты «Гермеса». Прицельный комплекс и действительно позволял выполнять просто ювелирные атаки. Комбинированный дневной-ночной оптико-электронный комплекс, совмещенный с двухканальным лазерным целеуказателем и автоматом сопровождения цели, имеет дальность до 25 километров. Кроме того, пуск можно выполнять и по наведению радиолокатора. Сейчас дистанция была более чем вдвое меньше, что увеличивало точность поражения. Двухступенчатая ракета преодолела дальность в 10 км на скорости 1000 км в час за 0,6 секунды. Удар тандем на кумулятивной боеголовке был неотвратим как возмездие. Я тень-11, атаку завершил, две цели поражены, отхожу. Правильно, командир, оставь и нам на десерт. Я тень-12, захожу в атаку. Обтекаемый пятнисто-серый вертолет с характерными соосными винтами и широкими короткими крыльями плавно отвалил в сторону, накренившись в вираже. Его место занял второй такой же, выпустив две ракеты. За 10 километров отсюда тяжелый броневик «Гризли» превратился в крематорий на колесах. Та же участь постигла и еще один «Хаммер». Сдетонировал боекомплект, подорвав топливные баки, и бронированные машины наемников разлетелись огненными обломками. Лужи горящей солярки растеклись по земле. Ближайших к машинам наемников попросту расшвыряло ударной волной. Бронежилеты защитили от обломков, но ожоги и контузии в таком случае неизбежны. На бородатого детину с пулеметом миними плеснуло горящим топливом. Привет от Молотова. Америкас превратился в воющий фонтан пламени. Я 12-й, две цели поражены. Тень 11, прием. Подходим на дистанцию визуального обнаружения, работаем пушками, чтоб своих не задеть. Вас понял, командир, выполняю. Характерный шум винтов пришел со стороны солнца. В закатном свете полковник Онищенко, щурясь, разглядел изящные черные силуэты боевых вертолетов с двумя несущими винтами друг над другом. Русские. Ребята, это же русские вертолеты. Не оставили в беде, пришли на помощь. Слезы пробороздили на закопченном лице полковника светлые дорожки. Новейшие ударные вертолеты К-52 «Аллигатор» в представлении не нуждались. Боевые винтокрылые машины с соосной схемой могла строить только Россия. Два пятнисто-серых «Аллигатора» пронеслись над полем боя и ударили из 30-миллиметровых скорострельных пушек. Клубы дыма взвихрились от турбулентных потоков их соосных винтов. Вспыхнули ярким магниевым пламенем отстреленные тепловые ловушки. Искрящиеся трассеры прошлись по бронемашинам наемников. Бронебойно-трассирующие снаряды надежных пушек 2А42 превратили оставшиеся «Хаммеры» и «Гризли» в решето. Я тень-11, прием. Переключаемся на осколочно-фугасные снаряды, работаем воронку. 12-й принял, прием. Развернувшись на месте, оба вертолета начали маневр воронка, летя по окружности все время носом к цели и поливая наемников из скорострельных пушек. Пилоты вертолетов за счет селективной подачи боекомплекта могли выбирать бронебойно-трассирующие или же осколочно-фугасные снаряды в зависимости от характера цели. А нашлемная система целеуказания с прицелом-монокуляром обеспечивала высокую точность огня. Скорострельная 30-миллиметровая пушка 2А42, такая же, как и на боевой машине пехоты БМП-2, была расположена на фюзеляже справа, в центре массы вертолета, а ствол пушки мог отклоняться как вниз на 30 градусов, так и в сторону на 5 градусов. Правда, чтобы добиться ювелирных, снайперских попаданий, пилотам приходилось налегать на ручку управления. Пушка, хоть и стояла в центре масс, но была все же смещена от продольной оси. Поэтому каждый выпущенный снаряд разворачивает вертолет на полградуса, а отдача в 5 тонн все же весьма ощутима. Но борьба с недостатками, Это вопрос привычки и мастерства пилотирования. А вот сильные стороны русского оружия были более чем очевидны. И американские наемники из Greystone Limited очень быстро оценили все эти достоинства на собственной продажной шкуре. Чуть ли не больше, чем огневая мощь, головорезов впечатлила и неуязвимость русских вертолетов. Броня К-52 держала даже 12,7-миллиметровые пули крупнокалиберных пулеметов, пулеметы М2НВ Кольт Браунинг. Искры рикошетов и кривые шрамы попаданий, не в счет. Несколько очередей ударили и по хвостовому оперению. Для ударных вертолетов классической схемы такие попадания были бы смертельны, но только не для русского аллигатора. Винтокрылый танк К-52 создан по соосной схеме с размещением несущих винтов один над другим, и рулевой винт на хвостовой балке ему попросту без надобности. Покрошив американских наемников в мелкий винегрет, пара ударных вертолетов К-52 без опознавательных знаков ушла так же стремительно, как и появилась. Россия не могла вмешаться официально во внутренние дела Украины, но и спокойно наблюдать, как соседнюю страну терзают бандеровцы и американские наемники, русские тоже не могли. Когда агентурная разведка сообщила о готовящейся атаке наемников из Greystone Limited, с аэродрома Гвардейская в Крыму была поднята пара ударных вертолетов К-52 с опытными экипажами. Совершив бросок на сверхмалой высоте через пол Украины, они внезапно атаковали американских наемников, выполнив точечную акцию. Они также незаметно ушли, но бой вертолетчиков на этом не закончился. «Командир, наблюдаю две малоразмерные воздушные цели курсом на нас. Предполагаю, американские беспилотники. Цели уничтожить. Я сам их завалю». Под короткими крыльями, на спаренных концевых пилонах вертолетов К-52 размещались 4 ракеты ближнего воздушного боя «Игла-В». Специально для таких неожиданных встреч. Палец дважды мягко давит на гашетку на ручке управления вертолетом. Ракеты уходят к целям, и у американских беспилотников не остается никаких шансов. Высокочувствительные инфракрасные головки самонаведения иголок засекают даже тепло от винтовых движков. А скорость маневренности у беспилотников практически никакая по сравнению с умной реактивной бестией. Хантеры сами становятся добычей. Два взрыва разметывают обломки американских разведывательно-ударных самолетов МКУ-5 в Хунтер по небу. «Командир, можно сразу две звездочки рисовать. Так и сделаем». Глава 5. Блацк-Хавгдовн по-донецки. По центральной улице столицы Шахтерского края, названной в честь главы Донецко-Криворожской республики, клином шли танки Т-84 «Оплот» с сине-желтыми прапорами 21.9 единиц, танковая рота. Это были машины 51 и краткой отдельной механизированной бригады Западного командования сухопутных войск Украины. Она базируется на Западной Украине, в городе Владимир-Волынский Волынской области. Это подразделение вместе с остальными частями из Яворова, Драгобыча, Тернополя, Мукачева, Львова спешно погрузили на эшелоны и отправили воевать с непокорным востоком Украины. Теперь 9 бронированных монстров победным маршем первыми вошли в Донецк. Удивительное дело, что даже на баррикадах на въезде в город их пропустили беспрекословно. Танковые экипажи, набранные из западноукраинских националистов, ликовали. Испугались настоящей силы клятые москали. Эти новенькие, с иголочки, боевые машины так были не похожи на тот обшарпанный танк, что крепкими русскими матюгами остановили безоружные жители под Славянском. И все это, под внимательными объективами телекамер западных журналистов, снимающих очередную мясорубку in real time для зажравшихся европейцев и самодовольных янки. Для просвещенного западного мира это всего лишь очередное шоу, а для украинцев – кровь, боль и слезы. Именно ради этого кровавого шоу и были использованы 9 из 3 десятков реально, а не на бумаге, стоящих на вооружении Украины новейших танков. Кстати, попытка похвастаться новейшими оплотами на параде в честь Дня независимости Украины в 2001 году обернулась позорным курьезом. 10 танков проехались парадным строем по Крещатику, а через некоторое время вернулись обратно, на Харьковский завод, поскольку военные не смогли рассчитаться с поставщиком. Но сейчас было не до смеха. Небо над Донецким облсоветом снова рвали в клочья лопастями боевые вертолеты Ми-24. На этот раз уже не белые с буквами «УН» на бортах, а в армейском пятнистом камуфляже, с трезубцами и сине-желтыми кругами. На этот раз вертолетчики и вовсе обнаглели, буквально по головам ходили, едва не задевая флагшток на крыше Донецкой облгосадминистрации, на котором развивались российский триколор и флаг Донецкой Народной Республики. Между тем бандеровские танки стали рассредотачиваться. Два оплота с навесными модулями противокумулятивной защиты по проспекту Богдана Хмельницкого объехали баррикады донецких патриотов с флангов и вышли на улицу Университетскую. Бронированные туши перегородили перекрестки на Театральном проспекте и на проспекте Богдана Хмельницкого. Еще три танка заняли позиции вокруг центральной площади Ленина. Оставшиеся четыре машины направили стволы орудий на фасад здания Донецкой облгосадминистрации. Танки Т-84 «Оплот» отличались усиленной защитой и огневой мощью. 125-миллиметровая гладкоствольная пушка ГБАС могла стрелять всеми типами снарядов и даже управляемыми по лазерному лучу ракетами. На башне устанавливалась еще и турель с крупнокалиберным пулеметом. Башня и борта прикрывались бронеэкранами и кубиками динамической защиты. Такие машины были более приспособлены к боям в городе. Защитники облсовета понимали, что против украинских танков им не выстоять, но и отступать не думали. В конце концов, они на своей земле, и если сдаться сейчас, то остается только жить рабами. Командующий эсэсовской гвардией Украины, Пидор Ряшко, снова залез в американскую пиздоболку. «Я повторю категоричную вимогу-вису вою ультиматум. Бунтовники повинны скласти зброю до 8 години ранку наступного дня. Накшими за эрвня моцу бут влю за землею. Ми вас тут усхапахавамо, москал клят». Потом перешел на русский язык. «Я повторяю категоричное требование и выдвигаю ультиматум. Бунтовщики должны сложить оружие до 8 часов утра следующего дня, или мы сравняем это здание с землей. Мы вас тут всех похороним, москали проклятые». Ответом бандеровскому предателю, который и украинцем-то не был, стало гробовое молчание. Русские патриоты со всего Донбасса, да что там, со всего востока многострадальной Украины, прощались друг с другом, глядя в глаза, пытаясь запомнить образы тех, с кем довелось встать плечом к плечу. Когда на бунтующий гордый город спустилась ночь, в подвале облгосадминистрации собрались несколько спецгрупп. Все они были вооружены бесшумным оружием, автоматами ВАЛ, снайперскими винтовками Винторез, пистолетами АП на базе надежного и мощного Стечкина. У некоторых были автоматы Калашникова с глушителями ПБС. «Чечен, ваша задача – отжать танк у бандеровцев с правого фланга, на перекрестке Театрального проспекта и Университетской, действовать тихо. Группа мексиканца работает танк со стороны проспекта Богдана Хмельницкого». «Есть», — коротко ответил среднего роста худощавый боец. Тонкие черты лица, нос с горбинкой, боцманская бородка, карие глаза смотрят внимательно. На стриженной под ноль голове, зеленый берет. Руки сами накручивают глушительно-автоматический пистолет Стечкина, проверенное и мощное оружие спецназа. «Чечен, командир одной из штурмовых групп. Они наводят шорох по всему Донецку, патрулируют город ночью, проводят силовые захваты правосеков. Недавно взяли 5 координаторов правого сектора в Донецке. Те просто так не сдались, пришлось повоевать немного. С пленниками не церемонились, вели, заломив руки за спину, побитые морды обмотаны окровавленными сине-желтыми тряпками, бывшими некогда флагами Незалежной. По дороге правосеков еле от своих отбили. Защитники Донецкой Народной Республики вломили маленько бандеровцам, прибавили работы медикам со второго этажа. Рядом мексиканец завязывает бандану цвета хаки, волосы с проседью собраны в хвост. Отчаянный мужик, но командует расчетливо и грамотно, чувствуется боевой опыт. Бойцы спецназа скрылись в подземном ходе, ведущим во дворы соседних зданий. Именно по такому подземному ходу в самом начале протестных событий и скрылся бывший губернатор Донецкой области. Черные тени растворились в донецком сумраке. Темная громада оплота замерла на перекрестке Университетской и Театрального проспекта. Экипаж танка восседал на броне, беспечно покуривая и разглядывая немногочисленных прохожих. Рядом очень кстати оказался небольшой полуподвальный магазинчик, который тут же и разграбили. А чего? Надо же и пожрать защитникам единой державы. Вот и жрали, заляпывая танковые комбезы жирными пятнами кетчупа и майонеза. В самом деле, а чего волноваться? Дадут приказ, сравняют этих москалей с землей и гусеницами в асфальт закатают. А пока можно расслабиться. Но расслаблялись они недолго. Раздался негромкий щелчок, и механик-водитель сполз по лобовому бронелисту корпуса. Протянувшееся за ним пятно было похоже на разлитый кетчуп. Остальные двое танкистов замерли, и во лбы им уткнулись толстые глушители бесшумных Стечкиных. «Тихо! Если хотите жить, говорите коды, команды и частоты связи. Только не убивайте. Мы все расскажем». Удивительно, как приставленный к голове ствол 20-зарядного автоматического пистолета пробуждает способности к изучению русского языка. Аналогичным образом, тихо и без потерь со стороны спецназа, были захвачены и остальные 4 танка. На перекрестке с проспектом Богдана Хмельницкого и 3 оплота на площади Ленина. Украинский язык бойцы спецгрупп знали в совершенстве, даже лучше западенцев. А мелкие огрехи можно было вполне списать на радиопомехи связи. Тем более, что все частоты и пароли патриотам Донбасса стали известны. Среди донецкого ополчения было немало тех, кто проходил службу в войсках, в том числе, и в танковых. Теперь они занимали места в Т-84, с утра будет бандерлогом сюрприз. Секундная стрелка, подрагивая, обежала круг по циферблату, без 5:08. «Ну, шо, москалики надумали сдаваться?» «Пожалуй», — излишне игриво спросил Андрей Ряшко. «Иди в жопу, бандеровская морда, а твои эсэсовцы пусть бегут перед тобой». Рев на баррикадах был такой, что и без громкоговорителя было слышно. «Ну, що ж, я попереджав. Танковим ек пожам, приготовьтесь да вткриття в огню. Осколково фугаснем, заряджай». 22. Внезапно команды главаря бандеровской нацгвардии были прерваны ревом и стальным скрежетом траков гусениц. Со стороны проспекта Богдана Хмельницкого выехал Т-84 «Оплот». Развернувшись с грацией носорога, бронированная туша остановилась возле храма. С громким гудением заработал сервопривод поворота башни. Огромный черный зрачок дульного среза 125-мм пушки уткнулся в борт украинским танком с сине-желтыми флагами. На том танке, что самовольно занял позицию у храма, развивалось красное полотнище. С другой стороны, от площади Ленина, уступом двигались еще 3 оплота, тоже под красными знаменами. Ти, клятого черта брат-товарищ, самого Люципера секретар, Якитив псалицар, коли голою сракою жака не выбеша. Черт висра, от вовьиско пожира, не будешь ти, сучи тисину, син в христианских пд собою мати, твова вьиска мини бомось, землею та водою будем обетися за тобою, распроеб твою мать. 23. Прогремело из громкоговорителей возле Донецкой облгосадминистрации. Таким оригинальным ответом донбасские патриоты продемонстрировали бандеровцам не только отличное знание украинского языка, но и не менее фундаментальное знание украинской истории, а заодно и культуры. Народный депутат Андрей Ряшко так и рот разъявил. Ну ни хрена себе. На секунду вокруг Донецкой облгосадминистрации стихло все напрочь, только слышно было, как скрежещут гусеницы и ревут дизельные двигатели краснознаменных танков. Над зданием с ревом пронесся вертолет огневой поддержки Ми-24 с трезубцами на бортах. Заложив вираж, бронированный крокодил вдруг ударил из носового четырехствольного пулемета ЯГБЮ-12. Тяжелые 12,7-мм пули ударили по уже разбитому предыдущими попаданиями фасаду облгосадминистрации. Они вгрызались в бетон, крушили внутренности кабинетов, и только по счастливой случайности не задели никого из патриотов Донбасса. Цель – уничтожить. Пришел четкий приказ: подстрелите-ка эту винтокрылую птичку, а то бандерлогом заняться нечем. Понял. Гранатометчик на крыше отнял руку от наушника радиогарнитуры и вскинул РПГ-7 на плечо. Его напарник сделал то же самое. Винтокрылый силуэт четко вписался в прицельную сетку оптического прицела БГО-7В. Он имеет развитую шкалу поправок на дальность и скорость цели. Так, что зависший в широком, демонстративном развороте крокодил стал идеальной мишенью. Две дымные стрелы унеслись к украинскому боевому вертолету. Экипаж Ми-24 отстрелил тепловые ловушки. Да что толку? У реактивных гранатометных выстрелов ПГ-7 вообще нет системы самонаведения. А вот кумулятивный заряд присутствует. И этот кумулятивный заряд долбанул по самому уязвимому месту, рулевому винту, ампутировав его вместе с хвостовым оперением. Вспыхнуло редукторное масло. Вторая граната прошла мимо и самоликвидировалась. Но это было уже не важно. Бронированный вертолет закружился в смертельном вальсе, имя которому – гироскопический эффект. Вытянутый фюзеляж вращался в сторону, противоположную вращению несущего винта. Именно для уравновешивания этого эффекта и нужен разбитый сейчас рулевой винт. Умирать не хотелось, и пилот отчаянно сражался с управлением, пытаясь удержать машину в воздухе, смягчить и скорректировать падение. И все же, оставляя шлейф дыма из развороченной горящей хвостовой балки, вертолет стремительно терял высоту. В воздухе пилот всегда осматривается в поисках возможного места вынужденной посадки, это рефлекс, накрепко вбитый в мозги еще с курсантской скамьи. В подбитом Ми-24 находился, без сомнений, опытный экипаж, Но где можно посадить тяжелую винтокрылую машину, подбитую над центром города? В бешеном мелькании земли пилот приметил центральную площадь, туда и направил поврежденный вертолет. С высоты она казалась маленькой, не больше тетрадного листа, и нужно было еще не промахнуться и не рухнуть на жилые дома или в реку Кальмюс. Бронированный крокодил рухнул на площадь, кабиной прямо к подножию статуи Ленина. Оказалось, что к ногам вождя мирового пролетариата упал зеленый националистический крокодил с трезубцами на боках. Вертолет, созданный в проклинаемом на бандеровщине СССР еще в далеком 1969 году, отличался отменной живучестью и крепостью конструкции. Пилота и штурмана-оператора в передней кабине изрядно тряхнуло, да так, что еле привязные ремни выдержали. Но все же оба остались живы и даже могли самостоятельно двигаться. При ударе 8-метровые лопасти бешено вращающегося несущего винта оторвались и переломились. Обломки разлетелись во все стороны гигантскими смертоносными клинками. Один из них вонзился прямо в огромный жидкокристаллический монитор на фасаде здания напротив площади Ленина. Другие срезали ветви деревьев и унеслись в сторону проспекта Гурова. Еще один поразил закрытый Макдоналдс на углу. Место падения заволокло пылью и дымом. Пилот вертолета с трудом распахнул бронированную дверь кабины и неуклюже спрыгнул вниз. Не удержался, упал на четвереньки. Штурман-оператор откинул подвижную часть фонаря передней кабины и с трудом выбрался. И тут же им обоим в летные шлемы уперлись стволы автоматов Калашникова. Неизвестно как, но вооруженная группа спецназа защитников Донбасса оказалась здесь раньше, чем каратели из бандеровской нацгвардии. Поднять светофильтры шлемов. Ну, забрало поднять. Лица пилотов сбитого вертолета с трезубцем на бортах были скрыты светофильтрами. Ты чего, сука бандеровская, по-русски не понимаешь? Бойцы Донецкой гвардии сорвали шлемы с пилотов сбитого украинского крокодила. Ну, ни хрена себе. Вот уж действительно, який же ты украинец, якщо ты нигер 24 губатый. Присвистнул один из бойцов. Оба пилота украинского ударного вертолета действительно были неграми. Наемники, что ли? Не, это щирые украинцы из хутора близ Диканьки, как у Николая Васильевича нашего, Гоголя. Рассмеялся боец в маске с оранжево-черной ленточкой на бронежилете. Ага, пасечник рудый панька с Полтавщины. Нет, это зарабитчане из Карпат. Ага, зарабитчане, на крови украинцев зарабатывают. А, может, это они наших ребят на блокпосту под Краматорском из вертолетов размолотили. Бесшабашное и веселое настроение вдруг сменилось дикой злобой. И эта злоба имела под собой вполне реальную основу. Недавно пара боевых вертолетов Ми-24 армейской авиации сухопутных сил Украины хладнокровно расстреляла блокпост патриотов Донбасса из четырехствольных крупнокалиберных пулеметов. В общем, сейчас двоих чернокожих наемников бойцы группы захвата были готовы порезать штык ножами на куски, и причем, медленно, назад. Командир группы захвата от души врезал рамочным прикладом АК-74 с одному из своих бойцов в грудь. Бронежилет выдержал, а сам воин полетел на брусчатку площади. Вынутый из ножен штык-нож звякнул о камни. Успокойтесь все, вяжем наймитов и предъявляем их перед объективами журналистов. Все, уходим. Есть. Весьма неплохой художественный фильм Ридли Скотта «Падение черного ястреба» повествует о провале американской миротворческой операции «Несокрушимая свобода» в Сомали. Битва за Могадишо в 1993 году, когда американцы потеряли сбитыми два вертолета УХ-60 «Блацк-Хавк», стала для Соединенных Штатов Америки горьким уроком. Нельзя воевать с целым городом, целым народом. Сейчас падение Ми-24 «Блацк-Хавк» Довн по-донецки только подтверждала эту аксиому. Два пилота-наемника сбитого украинского вертолета Ми-24 предстали перед телекамерами ведущих международных информационных агентств. Журналисты спешили разнести сенсацию в интернете и на самых известных новостных телеканалах. Оба чернокожих наемника оказались представителями частной военной компании США Greystone Limited, нанятых для кровавой работы на Украине. А прибыли они в незалежную Аши из Анголы. Наверное, для того, чтобы уравнять уровни развития этих двух стран. Пресс-конференция в прямом эфире под дулами автоматов людей в масках и камуфляже очень многое прояснила. И участие американских наемников в войне Киева против собственного народа. И боевое применение авиации в Краматорске и Славянске, где в кабинах вертолетов воевали не только украинцы, но и разного рода наемническое отребье. И весьма немалые потери все тех же наемников в Славянске, Краматорске и еще в нескольких местах на Украине. Причем такие потери, что серые гуси из Грейстоне Лимитед уже готовы взбунтоваться против своих желто-блакитных хозяев. Несмотря на обещанное им золото скифов, украденное фашистской киевской властью из украинских музеев 25, такая откровенная информация, а также и способ ее подачи буквально взорвали мировые информационные сети. Шило в мешке не утаишь, господа прихлебатели США и ЕС. Правда рождалась здесь, на Донбассе, отчаянными усилиями патриотов, глядящих на Россию с надеждой на защиту своей родной, Донецкой, земли. С захваченными украинскими оплотами тоже было не все гладко. После капитуляции головорезов из Нацгвардии выяснилось, что один из стоящих против Донецкого облсовета Т-84 вообще стрелять не может, а всему виной обычный армейский долбоебизм. Этот танк был экспортной модификацией Т-84-120 со 120-мм гладкоствольной пушкой КБМ-2, оптимизированной под стандарты НАТО, а снаряды в боеукладку загрузили отечественные, к 125-мм пушке ГБАС. Ну, в принципе, с кем не бывает, круглые, таскаем, квадратные, катаем, на то она и армия, даже в НАТО такое бывает, но и этой пушке нашли применение. Подняли 6-метровый ствол на максимальный угол возвышения и повесили на нем командира Бандеровской гвардии, Андрея Ряшко. Еще вчера командующий головорезами Евромайдана грозился похоронить донецких патриотов под развалинами облсовета, а теперь он нелепо и страшно дрыгал ногами на веревке, зацепленной за ствол танковой пушки. Глава 6. Вежливые люди на Донбассе. Бои в Славянске и Краматорске, сбитый украинский вертолет с пилотами-наемниками в Донецке, да и весь этот фашистский, бандеровский шабаш переполнил чашу терпения высшего руководства России. Вспомните известный эпизод из замечательного советского фильма «Карнавальная ночь». Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке пока неизвестно, наука пока не в курсе дела. То же самое можно сказать и о спецназе разведки России на непокоренном востоке Украины. Разведка на то и нужна, чтобы действовать скрытно. Так что официально русского присутствия в районе Славянска, Краматорска, Донецка нет. Вот только 20 американских наемников куда-то пропали. В лучшем случае закопаны поглубже, а в худшем – созерцают кремлевские звезды через решетку. Но когда Кремль все же принял решение об официальном вводе войск на восток Украины, все было сделано молниеносно, как в Крыму. Над непокоренным, гордым Донецком пронеслись многоцелевые истребители Су-35 с Су-30М знаменитой пилотажной группы «Русские Витязи». Но под крыльями у них не генератор разноцветного дыма, как на авиашоу, а полная ракетная подвеска для воздушного боя. Одно звено осталось баражировать над центром шахтерской столицы, а второе ушло в сторону аэропорта. Чуть позже появились и вертолеты. Это были массивные винтокрылые танки Ми-28. Оглушая ревом и свистом лопастей, они нарезали круги над городом, изредка отстреливая тепловые ложные цели 26. На окраинах Донецка из транспортно-боевых вертушек Ми-8 «Амш» высадились группы тактического десанта. На баррикадах, увидев красные звезды и нашивки с триколорами, русский спецназ встречали криками радости и аплодисментами. Ближе к вечеру в международный аэропорт Донецка имени Прокофьева стали приземляться новейшие широкофюзеляжные транспортники Ил-476. Разгружались они ночью, так что и тут было неясно, какую гуманитарную помощь они привезли. Но уж точно, не делегацию Европарламента. Аэродромы и аэропорты перекрывались по всей Донецкой области. В Мариуполе, Краматорске, Славянске. На полевые аэродромы Валерьяновки под Волновахой, Маспина под Донецком перелетали боевые и транспортно-десантные вертолеты. К Мариуполю подошли еще и два больших десантных корабля. Гвардейский «Цезарь» Куников Черноморского флота России и трофейный, бывший украинский Константин Ольшанский. В боевом охранении десантных сил находились малые ракетные корабли «Мираж» и «Штиль» вместе с тремя ракетными катерами класса «Молния». Не доходя до берега, десантные корабли раскрыли носовые ворота и выпустили прямо в воду пушечные бронетранспортеры БТР-82А морской пехоты Черноморского флота. Одновременно на сверхмалой высоте к Мариупольскому порту подошли транспортно-десантные вертолеты Ми-8 «Амш» под прикрытием крокодилов и аллигаторов. Короче, полный террариум. Вежливые люди рассредоточились по территории порта, обеспечивая прикрытие морского десанта. А из воды на песчаные пляжи Мариуполя уже выходили, словно богатыри дядьки Черномора, бронетранспортеры БТР-82А. Корабли морской пограничной охраны Украины попытались сняться со швартовых, но перед головным кораблем завис К-52 «Аллигатор» и покрутился вправо-влево, демонстрируя подвеску противотанковых управляемых ракет под широкими короткими крыльями. Эта ненавязчивая демонстрация серьезных намерений резко отбила охоту у украинских моряков оспаривать действия миротворческого контингента русских войск. Одновременно на русской авиабазе в белорусских Барановичах, откуда ни возьмись, объявились 8 истребителей-бомбардировщиков Су-34. И это, в дополнение к эскадрилье многоцелевых истребителей Су-27 СМЗ и летающему радару А-50УМ. А что тут такого? Два союзных государства проводят совместные учения в рамках международных договоренностей. Тот факт, что два звена непревзойденных ударных самолетов берет на прицел Киев и весь центр Украины вместе с западными областями, конечно же, имел второстепенное значение. А к утру на улицах, перекрестках и площадях Донецка уже стояли пикеты из вездеходов «Тигр», пушечных бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин десанта. Вежливые люди в пятнисто-зеленой униформе теперь охраняли Донецкую облгосадминистрацию вместе с донбасскими патриотами. Основу прибывшего в Донецк миротворческого контингента составил 234 и краткое гвардейские черноморские ордена Кутузова 3 степени десантно-штурмовой полк имени Святого Александра Невского. Это подразделение в составе 76 краткой гвардейской воздушно-десантной дивизии, одной из наиболее боеспособных во всех вооруженных силах России. Полк был усилен другими механизированными частями и подразделениями. Гвардейцы-десантники дислоцировались на месте расформированного в 1995 году Донецкого высшего военного училища инженерных войск и войск связи. Территория там была весьма приличная, хоть и заброшенная. Корпуса и прочие постройки в откровенно плачевном, а то и вовсе, в аварийном состоянии. Когда-то, при советской власти, авторитет офицера, пусть и будущего, вызывал уважение. Курсантам училища многие люди старшего поколения, пережившие войну, уступали место в общественном транспорте. Вы же наши защитники. А до недавнего времени здесь дислоцировалась только воинская часть внутренних войск 2517. Теперь же на территории были разбиты палатки и временные жилые модули. В мехпарке снова раздался рев двигателей. Кроме штатных БМД-3 и БМД-4М «Бахчау» и прочей авиатранспортабельной техники здесь же базировались модернизированные бронетранспортеры БТР-82А и бронемашины СПМ-2 «Тигр» различных вариантов. Теперь главным стало не только вооружение и боеприпасы, но и стройматериалы. Грузовые фуры из Ростова и железнодорожные эшелоны из Белгорода везли пластиковые окна, краску, мебель и еще тысячу мелочей, необходимых для ремонта. По взаимной договоренности с Министерством обороны Украины восстановленный пункт постоянной дислокации восстанавливался за счет средств российского миротворческого контингента. Представители украинской власти возмутились для вида, но потом подписали двухсторонние соглашения с Россией об исключительных мерах урегулирования ситуации на юго-востоке страны. На некоторое время самыми главными войсками в российском миротворческом контингенте стали не десантно-штурмовые отряды, а военные строители. Как в старом армейском анекдоте, у русских есть элитные войска ВДВ, они готовы выполнить любые боевые задачи в любых условиях и противостоять любому врагу. А еще есть стройбат, так тем зверям даже автоматов не выдают. Снайпер Георгий Картвели с интересом прильнул к бронестеклу, разглядывая улицы Донецка. По дороге из аэропорта вдоль широкого проспекта поднимались высотные дома, переливались неоновыми вывесками магазины. Не Москва, конечно, но вполне современный город. В глаза спецназовцам бросились необычные горы, которые были не только на окраинах, но даже и в центре шахтерской столицы. «Это террейконы», — пояснил швейцарец. «У нас в Кузбассе тоже такие есть». Когда проезжали мимо центра города возле храма, под статуей Архангела Михаила стояла большая толпа под сине-желтыми флагами и с транспарантами «Росья», «Геть», «Путен», «Кривавий тиран», «Москал», «Клят оккупанти». 27. Вокруг митингующих стояло оцепление милиции, спецподразделения «Соколь». На перекрестке замер бронетранспортер под сине-желтым флагом, рядом, перемигивающийся синими и красными огнями автомобиль госавтоинспекции Украины. Колонна бронированных джипов притормозила и остановилась у обочины на противоположной стороне. К ним подбежали двое милиционеров в бронежилетах и с короткими автоматами на ремне. «Здравия желаю», — обратился инспектор госавтоинспекции, придерживая укороченный АК-74У с разложенным прикладом. «Езжайте осторожнее, возможны провокации несогласных с вводом российских войск». «Ясно», — кивнул водитель головного джипа. Демонстранты пели что-то протяжное, заунывное. ще не вмерла Україні слава, воля. Ще нам, браття молод, усмхнеться доля. Згинуть наш вороженьки, як роса на сонц. Запануєм мі, браття, у свої краткої странц. Душу і краткое тело мі положим за нашу свободу. Покажем, що мі, браття, козацького роду. Станем, браття, в пікраткої криваві, в десяну до дону. В РДНМ краю панувати не домаєн кому. Чорні морі ще висем хнеться, ДДДН прозрат. Ще у нашій краткої Україн, деленька насп. А що ані поють? Гімн України. На польський смахівает. І дійствительно, єсць зі Полска не єсть гіна. Кіеди ми єми. Цо нам апця прземець взія. Заблад бієр зими 28. Ладно, песні песнями, а все же будьте осторожны, могут и коктейль Молотова под колеса кинуть, напутствовал русский спецназ украинский гаишник. Бронированные джипы взревели ярославскими дизелями. Да, не все здесь нам рады, задумчиво констатировал командир боевой группы спецподразделения Альфа ФСБ России подполковник Артем Плетнев. Об этом российские телеканалы особенно не распространяются. Так кто же мы, миротворцы или оккупанты? Продолжил линию размышлений Игорь Самохвалов, боевой позывной «Русский». А как же Славянск, который утюжили украинскими танками и вертолетами? Будто это Грозный. Вопрос остался без ответа, всем и так было ясно, что гражданская война не может дать однозначного ответа о враге и друге, правде и лжи, правых и виноватых. Так было в Чечне и Дагестане, на Горном Карабахе и Югославии, так стало и в Восточной Украине. Хотя ответ этот, в глазах простых людей, далеких от политики, тех, кто просто хочет жить спокойно и наслаждаться маленькими радостями, детским смехом в песочнице, неспешной прогулкой по набережной под руку с любимой, чашечкой кофе или рюмкой коньяка в кафе. Того же самого хотели и те ребята в Славянске и Краматорске, которых правосики покрошили в упор из автоматов. Положить конец кровавому беспределу правого сектора и других бандеровских ублюдков, которых поддерживают демократические киевские власти, можно только силой, той силой, которая уничтожила чеченских полевых командиров, которая навела порядок железной рукой. Так думал снайпер Георгий Картвели, глядя из окна бронированного джипа на еще один город, который русские уберегли от кровавого хаоса. Среди всего новоприбывшего служилого люда небольшая группа военных не выделялась вовсе. Да и относилась она не к армии, а к другому ведомству. Да, это были бойцы спецподразделений Альфа и Вымпел ФСБ Центра специальных операций ФСБ России вместе с оперативным штабом, а военно-транспортные ИЛы доставили всю необходимую технику. Но никакой шпионской деятельности они не вели. Более того, кровавые сатрапы Путина прибыли по приглашению украинской стороны для предотвращения террористических угроз с любой стороны. Как и полагается элите спецназа, самые опытные и подготовленные воины были и самыми неприметными. Кто отличит пятнисто-зеленый бронированный джип СПМ-2 «Тигр» от нескольких десятков таких же, снующих по улицам Донецка? Небольшая колонна понеслась по улицам столицы Донбасса и, пропетляв по улицам, свернула к фешенебельному комплексу отдыха у подножия Террикона давно закрытой шахты. Здесь и разместились бойцы одного из боевых отделов управления антитеррористического центра ФСБ России. И пошла рутина службы. Да, рутина есть и в самом элитном антитеррористическом спецназе, равных которому очень мало. Инструктаж украинских коллег из спецназа СБУ, совместное боевое дежурство на случай обострения ситуации, досмотр и проверка подозрительных лиц, охрана Донецкой облгосадминистрации и телецентра, других важных объектов и многое другое. Правда, случались и серьезные боевые операции, в городе все же было неспокойно, украинские радикальные националисты, а попросту, фашисты, старались ударить подло, из-под тишка. Георгию Картвели запомнился один вопиющий случай: бандеровские террористы из правого сектора напали на библиотеку. В Донецкой областной библиотеке имени Крупской находится культурно-просветительский центр «Русский мир», его-то террористы и избрали объектом атаки. Боевая тревога. С лиц спецназовцев сразу же слетает выражение праздности и благостного равнодушия. Быстро, но без спешки они переодеваются и экипируются по-боевому. Усиленные бронежилеты и разгрузки подгоняются плотно по фигуре, щелкают застежки. Бойцы вертят головами, проверяя, не давит ли застежки тактических бронешлемов, настраивают портативные рации, подключают радиогарнитуру связи, лязгают затворы бесшумных штурмовых автоматов, Пластик пистолетных рукояток ждет тепла рук в оперативных кобурах. Георгий Картвели проверяет бесшумный снайперский комплекс ВССК «Выхлоп». Пятизарядные обоймы снаряжены 12,7-мм дозвуковыми патронами. Оптика проверена, блинды закрыты. Покрытый маслянистым тефлоном затвор скользит мягко. Винтовка отправляется в кейс. Игорь Русский экипировался сам и теперь натягивает на верного Марса кевларовый защитный жилет. Пес недовольно ворчит, поджимая хвост. Македонец проверяет малогабаритный штурмовой автомат СРЗМ «Вихрь», накручивает на ствол глушитель, смотрит через коллиматорный прицел, потом подкручивает маховичками положение красной точки. Довольно хмыкает. Швейцарец возится со своими адовыми игрушками. Потом передернул цевье помпового гранатомета ГМ-94. Все четыре заряда гранатомета были нелетальными боеприпасами нокаут с увесистой резиновой картечью. Его задача в этой операции – прикрытие штурмовой группы. Командир группы подполковник Плетнев проинструктировал бойцов. 10 террористов взяли в заложники посетителей культурно-просветительского центра «Русский мир». Это возле Донецкой облгосадминистрации. Сейчас там идут дорожно-восстановительные работы, что и сыграло захватчикам на руку. По уточненным данным, заложников 17 человек, еще двое внизу. Теперь по диспозиции. Двое террористов внизу возле гардероба, с ними заложники, пожилые женщины, гардеробщицы. Еще двое террористов на втором этаже возле электронного турникета. Остальные шестеро на третьем этаже. Вооружение боевиков: гранаты F1, автоматы Калашникова АК-74С и укороченные АК-74У. Пистолеты у всех. Какие пистолеты? Уточнил македонец. Пара Стечкиных, ТТ, Макаров. Террористы все в бронежилетах, имеются противогазы. Защитных касок нет. Согласно составленному нами психологическому портрету, это типичные отморозки, этим и опасны, вступил в разговор глава группы аналитиков антитеррористического центра ФСБ полковник Благонравов. Это так называемые террористы-идеалисты, готовые умереть за внушенные им идеологические установки. Плюс к этому, возможность почувствовать себя сильными. В состоянии аффекта они убьют и себя, и заложников, не раздумывая, выполнять их требования и приглашать журналистов смысла не имеет. Они никаких особых требований выдвигать не будут, кроме немедленного ухода русских из Украины. Сработать надо максимально быстро и четко. С коллегами из СБУ все договорено, они осуществляют ложный штурм, имитируют активность. Мы входим через окно гардероба, первым, ты, Игорь, вместе с Марсом. Вслед за тобой, трое бойцов. Главное, спасти заложников на первом. Смотрите, обе, старушки. У них сердце может не выдержать. Сразу оказывайте помощь. Есть. Македонец, с тремя бойцами заходишь через окно между вторым и третьим этажом. Зачищаете двоих у турникета. Понял. Скрипач со снайперами размещаешься в доме напротив. Работаешь террористов через окна. Они там широкие, так, что видно будет хорошо. Швейцарец, штурмуем вместе с основной группой через окна после того, как отработают снайперы. Ясно. Вперед. Несколько угловатых бронированных джипов СПМ-2 «Тигр» подъехали к Донецкому областному музею искусств. Но штурмовики в тяжелой броне и с автоматами, с лицами под поляризованными забралами тактических бронешлемов, мало походили на экскурсантов. Любители культуры приехали выяснить отношения с любителями литературы. Пошутил по этому поводу неунывающий Игорь Русский. Боевой пес Марс завилял хвостом, поддерживая шутку инструктора-кинолога и боевого товарища. В доме напротив Георгий Картвели в сопровождении спецназовца из СБУ поднялся в квартиру на четвертом этаже. Жильцов эвакуировали экстренно. На электрической плите остывал чайник, в раковине сложены тарелки. На диване сиротливо остался лежать большой розовый слон. Страшно входить в квартиру, которую оставили так поспешно. Снайпер антитеррора ФСБ России сделает так, чтобы испуганные жильцы поскорее вернулись. Через открытое окно было прекрасно видно здание библиотеки напротив. Старший лейтенант Картвели расположился в глубине комнаты. Из кухни перетащили легкий стол, как раз подходящий по высоте, и жесткий стул. Снайпер ладонью проверяет крепость столешницы, должна выдержать. Крупнокалиберная винтовка покоится на откинутых коротких сошках, блинды электронно-оптического прицела сняты. Снайпер выбирает пятизарядную обойму с патронами повышенной точности СЦ-130 ПТ. С тихим щелчком она присоединяется к винтовке, лязгает затвор, досылая первый боеприпас 12,7х54 мм. Чуткие пальцы щелкают маховичками электронно-оптического прицела, вводя поправки на ветер, согласно данных электронного баллистического вычислителя. Теперь и второй номер не всегда нужен. Один щелчок маховичка, одна угловая минута. Для патрона СЦ-1 ЗОПТ кучность стрельбы составляет 25 мм на дальность 100 метров. Это и есть отклонение в одну угловую минуту. Снайпер приникает щекой к прикладу своего высокоточного и сверхмощного инструмента. В оптику хорошо видно террористов внутри помещения русского мира. Что ж, очистим русский мир от бандеровской нечисти. Скрипач готов к открытию огня. Русский, на позиции. Македонец, группа готова. Я плеть, прием, работаем по плану. Операция прикрытия прошла великолепно, как раз из-за того беспорядка в центре города, вызванного дорожно-восстановительными работами. К главному входу в библиотеке подъехал бронетранспортер БТР-80 в нетипичном светло-сером камуфляже с эмблемой СБУ. Чуть дальше по улице сосредоточилась вторая штурмовая группа, в подземном переходе рядом сосредоточился резерв. Все, по науке, но чересчур уж на показ. Так и должно быть. Спасибо офицерам украинского спецназа, которые сознательно шли на смертельный риск, чтобы их русские коллеги отработали четко и стремительно. Внезапно в помещении центра «Русский мир» полыхнуло пламя, а потом протрещала автоматная очередь. Штурм. Бандера приеде. Порядок на веде. Главарь террористов с трезубцем правого сектора на рукаве чувствовал сейчас абсолютную власть, а потому снизошел до перевода на кляту москальскумову. Бандера придет, порядок наведет. Правосек вальяжно расхаживал с укороченным автоматом Калашникова АК-74У. Магазины на 45 патронов были смотаны изолентой, на ствольной коробке укреплен коллиматорный прицел. Одет террорист правого сектора был в черную штурмовую форму без каких-либо опознавательных знаков. На поясе вместо традиционного ножа был подвешен валашка, небольшой гуцульский топорик. Ну, шо, гниды москальские, книжки тут читайте. Про русский мир, предатели. Внезапно он выхватил топорик валашку и со остервенением ударил по застекленной витрине с красочными подарочными изданиями. Стекло со звоном разлетелось, а бандеровец, не глядя на обложки, стал выбрасывать на пол книги. Потом вылил на них содержимое бутылки коктейля Молотова и черкнул спичкой. Пламя на сквозняке разгорелось быстро, ветер шевелил быстро обугливающиеся страницы. Остальные украинские фашисты стали сметать книги с полок и стеллажей и бросать в огонь. Толстый том в коричневой обложке раскрылся, и оттуда с титульной страницы «Из огня» на украинских фашистов укоризненно посмотрел киевлянин Михаил Афанасьевич Булгаков. Высокая красивая женщина, с тонкими аристократическими чертами лица, встала, подняла огнетушитель и направила струю углекислоты на это аутодафе. Не устраивайте огненную вакханалию, рукописи не горят. Здесь вам не площадь Опернплац, строго сказала заведующая русским миром, отбрасывая опустевший красный баллон. Что такое, не понял бандеровец, направив ствол укороченного автомата на женщину. 10 мая 1933 года 40 тысяч человек собралось в Берлине на площади Опернплац. Тогда под бравурные марши было сожжено более 25 000 томов книг, запрещенных гитлеровской цензурой. Такие же акции прошли в ту ночь в Бонне и Мюнхене. Die Verwerbrennung. Als das Regime befahl, wie Hermit ist sich adlichem Wissen. Findlich zu verbrennen und allen halben, achsingeswungen wurden. Карин мит вьехерн, зу денс читерхау финзу зиехин, янг детскте, ян веректер дичтер, янер дер бестен, дие листи дер, вербрантин студии рент, ян цицт, досине, вьехер вергессин варен, ер елти зумс чриптищ, зарн бифл гелт, унц чриеп янин брие фан дие мачтхабер, вербринт мич, с чриеп ер мит флие гендер фидер вербринт мич, тут мир дас ничтан, лате мич ничт брик, хаби ич ничт, им мир дие вахархейт беричтит ин минин вьехерн. Und jetzt, wird ich von Jeuch wie ein Elgner behandelt, ich befehle Jeuch, verbrennt mich. 29. Внезапно сильным поставленным голосом продекламировала женщина-библиотекарь. Эти стихи написал впоследствии Бертольд Брехт под впечатлением открытого письма немецкого автора Оскара Графа. Он не обнаружил в списках запрещенной литературы своих народных книг и не побоялся написать гитлеровским властям открытое письмо, которое назвал «Сожгите меня». Я могла бы еще процитировать бессмертное произведение Рэя Брэдбери 451 по Фаренгейту, но оно никому из вас ничего не скажет. Да нахрен мне вся эта москальская заумь. Главарь террористов правого сектора резко ударил женщину рамочным прикладом автомата в живот, а потом в подтверждение своих слов дал длинную, в В пол рожка очередь в потолок. Белая штукатурка осыпалась на почерневшие обугленные страницы книг. В проем бесшумно вскрытого окна четвероногой молнией влетает Марс. Один прыжок, и вот уже террорист рушится на пол. Подлетевший вслед за боевым псом Игорь Русский стреляет из бесшумного пистолета ПСС «Вул». С едва слышным и нестрашным щелчком пуля патрона СП-4, способная пробить насквозь стальную каску, покидает ствол спецоружия. На террористе бронежилет второго класса защиты, может, и выживет. Трое бойцов пакуют обоих, затыкают им рот кляпом.